Только две вещи никогда не оставляют человека в покое. Любовь и разочарование. Просто невозможно вдруг взять, да и выключить их как вентилятор, или по желанию заставить их течь в другую сторону. А хочешь, я расскажу тебе кое-что. Однажды, когда Фил был на веселе, он позвонил мне и произнес всего одну фразу, а потом повесил трубку. А сказал он вот что. «Жизнь — это сплошные обломы и обиды». Возможно, но в то же время я не знала человека более жизнелюбивого, чем он. Его интересовало буквально все на свете. Согласен, но ведь этим не заполнишь сердце. А как же Саша? Мам, ну иди же, чай не кипит. В последнее время они больше не жили вместе. Ладно, подожди секундочку, сейчас заварю чай и вернусь. Она на мгновение коснулась пальцами моего плеча и вышла. «Хочешь посмотреть, что там?» Дэнни протянул мне коробочку. «А сам-то ты как думаешь, Дэн?» «Мы с Филом виделись неделю назад». «Что, он был здесь?» Дэнни кивнул. Попросил меня встретиться с ним в отеле «Пьер», но только чтобы ни ты, ни Каллен не знали. «Но почему?» «Боже, и что же он тебе рассказал?» «А вот и чай». В комнате появилась Каллен с огромным подносом, уставленным чашками с чаем и тарелочками с пирожными. Но я лишь мельком взглянул на нее и снова уставился на Дэнни. Тот лишь отрицательно покачал головой и произнес: «Разверни и посмотри сам». «Этот пакет, который он прислал?» «Конечно». «Сперва просмотри, а потом уж поговорим». «Просмотри что?» «Кассеты». «Каллен, тебе помочь?» В камине весело полыхало очередное яблоневое поленце. Мы с Каллен сидели молча, уставившись на язычки пламени. В комнате царила мертвая тишина. Наконец я потряс головой. Он всегда хотел, чтобы его любили и восхищались им. А еще, чтобы его оставили в покое. Кто же этого не хочет? Вебер, ты ведь сам знаешь, что такое слава. Когда она приходит, то подобно фанатичному поклоннику, от которого никак не отделаться, и который на поверку может оказаться еще и опасным. Слава буквально одержима тобой, причем болезненно одержима. Помнишь старую шутку насчет того, как женщина ловит своего мужчину? Он гнался за мной до тех пор, пока я его не поймала. Так вот, то же самое относится и к славе. Ты гонишься за ней, но стоит тебе ухватить ее за хвост, как понимаешь, что это она подкарауливала тебя, вроде чудовища из какого-нибудь фильма Фила, как кровавик. Филипп Стрейхорн страшно хотел стать знаменитым, но при этом по-прежнему жить очень замкнуто, жить своей собственной жизнью. И теперь мы знаем, что из этого вышло. Понимаешь, Вы оба получили именно то, о чем мечтали, еще учась в Гарварде.